Вот брат Михаил Александрович сейчас хорошо раскрыл особенности родительских собраний, общений, цели, необходимость их. Действительно, это подтверждается. Братья и сестры, я бы хотел так всем вопрос задать. Так высоко поднимите руки, кто откуда приехал, где родительских собраний вообще не проводится, ни с какой регулярностью. Можете поднять руки, где не проводится вообще, повыше только. Ну, очень малый процент. Хорошо. Я это для того спросил. Мы будем потом этот разделчик заканчивать молитвой, чтобы помолиться вот за те местности, где вообще нет собраний родительских. Когда-то их действительно не было, а сейчас в этом есть необходимость. Было однажды родительское общение такое в одной церкви, немалое. И вот бросилась в глаза в этом общении такая деталь. Все, многие матери, слыша проповеди, плакали. Плакали за своих детей. Ну, Писание говорит, плачьте о себе и детях ваших. Плачьте. Одна мама как-то отличалась от других. Она тоже несколько раз в течение общения молилась. Но ее молитва была больше такая, благодарит, благодарит. Ну, как-то в духе такое торжество духа чувствуется. Потом в этом общении был перерывчик. Ну, и несколько матерей, которые уже плачут много, подошли к ней и говорят, это те матери, у кого дети пошли уже в мир. Выросли, они не слушаются. И они подошли к этой маме, у которой взрослые дети, уже члены церкви, и говорят, почему мы плачем, а ты не плачешь? Ты вот все так как благодаришь, а мы вот плачем. Она им так посмотрела и говорит, мы раньше плакали. Вот одна из тем родительских общений, чтобы начинать раньше плакать. Я тоже хотел подметить вопрос наказания. Брат уже за меня сказал, и в братстве это отреагировано, чтобы эту деталь в устав внести. Потому что в мире действительно идет тенденция такая, раскрепощение личности, начиная с детского возраста, во всех отношениях. Вот, а наказание, оно тоже нужно, друзья. Умеренное, но оно нужно. Был я как-то в одной семье в поездке, пригласили нас на ночлег. Семья многодетная. Пришли мы в дом, и вот дети вышли. Дети так любят знакомиться, не везде, но любят. Потому что я такой вопрос задаю. Говорю, дети, кого из вас в семье больше всех наказывают? И вот это дети, знаете, так повернулись, и на одного мальчика, которому лет 9, говорит, Петьку. Все так пальцем. И все так, знаете, единодушно, не колеблясь, вот показали на него. Ну, я его так себе немножко пододвинул, за плечо обнял, я говорю, Петя, наверное, тебя больше всех родители любят. Писание же говорит, кого люблю, того и наказываю. Я им поясняю. Потом смотрю, эти дети говорят, да вообще ты нас наказывают. Ну, тоже хотят долю любви себе отнести. Так что это нормально, друзья, нормально. И эти вопросы на родительских надо объяснять. И цель таких родительских собраний. У нас такое было намерение послушать несколько свидетельств. Несколько свидетельств. Вот о том, какую пользу извлекли из родительских собраний, как видятся эти собрания, их необходимость, что души пережили. Ну, так было предложено первому брату Ящуковский Виктор с Кемерово-Сибирского объединения, служитель с Кемеровской церкви. Он сначала поделится, затем приготовится Люда Стальмакова и Цапук Александр. Пожалуйста, брат Виктор, пройди.